Глава 17. Сознание возвращалось медленно, словно выплывая из мутной пелены, через которую вспышками пробивались обрывки воспоминаний. Первым пришло ощущение холода, затем резкая жгучая боль под ребрами. Каждый вдох давался с трудом, будто грудь сдавила железным обручем. В памяти мучительно всплывали лица, выкрики, грохот падающих предметов в магазине и мгновение, когда нож вошел в тело, разрывая ткани, как проникая сквозь слои сознания. Глаза открылись тяжело, веки словно налились свинцом. Поначалу зрение не желало фокусироваться, расплывчато очерчивая белизну стен, мягкие силуэты медицинских аппаратов и блестящие поверхности шкафчиков. Постепенно, моргая, удалось различить потолок с потрескавшейся штукатуркой и лампу дневного света, нестерпимо режущую глаза. В палате стояла стерильная тишина, прерываемая приглушенными голосами за дверью. Аппарат возле кровати монотонно пищал, отмечая каждый удар сердца и поддерживая жизнь. Попытка пошевелиться отозвалась новой волной боли. Невидимая рука сдавила рану, вынуждая стиснуть зубы и замереть. Тело казалось чужим, разбитым, окутанным усталостью и болью. Левая рука покоилась на грубой простыне, обмотанная пластиковой трубкой, по которой медленно стекали капли прозрачной жидкости. Мысли постепенно складывались в связную картину, возвращая пережитое. Магазин, бледное лицо Алены, дикий взгляд ее отчима, крики и острая горячая тяжесть, растекающаяся по животу. После этого сознание провалилось в черноту. Дверь тихо отворилась, впуская легкий запах антисептика и звуки осторожных шагов. Вошел высокий, подтянутый мужчина в белом халате с профессионально спокойным взглядом врача, которого ничему уже не удивишь. Он приблизился, внимательно рассматривая меня, оценивая проделанную работу, и мягко улыбнулся, словно успокаивая ребенка, проснувшегося после тяжелого сна. «С возвращением, Леонид!» Его голос звучал ровно и уверенно, словно он знал ответы на все вопросы заранее. «Вы заставили нас понервничать. Чудом выжили. Еще немного и разговаривали бы уже в другом месте». Он говорил без лишних эмоций, но за этой сдержанностью чувствовалась привычка успокаивать даже в самых сложных ситуациях. «Сколько?» – прохрипел я, чувствуя, как пересохло горло. «Двое суток здесь». Врач сразу понял вопрос и ответил с прежней доброжелательностью. «Операция прошла успешно, но вы потеряли много крови. Главное сейчас отдых. Вас буквально вернули с того света». Последняя фраза прозвучала строго и заботливо одновременно. Кивнув, я закрыл глаза, ощущая приятную слабость. «Постарайтесь поспать», — добавил врач и тихо прикрыл дверь за собой. Сон не приходил, мысли возвращались к тому вечеру, особенно остро вспоминалась Алена, ее испуганные глаза и болезненная хрупкость. На миг закололо сердце, словно кто-то невидимый вновь вонзил туда иглу. Мучительно думалось, зачем все это произошло, какая сила заставила пройти через эти испытания, чьей рукой написан этот жестокий сценарий. Память рисовала фрагменты прошлого, выстраивая цепочку событий, ведущую к неизбежному исходу. Где-то глубоко внутри теплилась надежда на появление Таисии с объяснениями, но комната оставалась пустой, заполненной лишь гудением аппаратуры и тревогами. Стены палаты постепенно окутали сумерки, тени поползли по углам, подчеркивая одиночество и невозможность вернуться к прежней жизни. Лежа на больничной койке, я не мог представить, каким будет следующий шаг и как закончится эта жестокая игра со временем. Сквозь окно сочился вечерний свет, смешанный с дрожанием ветвей. Этот шорох одновременно успокаивал и тревожил, напоминая, что жизнь продолжается, не обращая внимания на личные драмы. Закрыв глаза, я вдохнул глубже, почувствовав, как боль обожгла изнутри. Тело просило покоя, но мысли не давали уснуть. «Неужели я так ничего и не понял?» – мелькнуло в голове. Ответа не было, лишь гнетущая тишина и бесконечность застывших в полумраке вопросов. Я слушал равномерное гудение аппаратуры, словно надеясь услышать в ней ответы. Сознание снова дрейфовало в вязком сумраке, цепляясь за обрывки ощущений, пока не остановилось на теплом прикосновении чужих пальцев. Они поправляли трубки, уходящие в предплечье, аккуратно фиксируя иглу прозрачной лентой. Не открывая глаз, я ощутил близость медсестры и ее уверенные движения. Она наклонилась, прошептав едва слышно. «Потерпи, миленький, скоро станет легче. Самое страшное уже позади. Главное, не торопись, все идет своим чередом». Ее голос звучал тихо и нежно, будто знакомая колыбельная, убаюкивая сознание. Веки слегка дрогнули, оставив мир за тонкой пеленой. Внутри вновь зашевелились мысли, возвращаясь к событиям, которые уже казались чужими и далекими. Перед внутренним взором всплывали мучительно точенные детали произошедшего, почти ощутимые, словно их можно было коснуться пальцами. Сперва бег, потом картина происходящего. Решение вмешаться не мешкая, мгновение тишины. Затем все смешалось в крики, бег и грохот падающих предметов. Снова вспомнился испуганный взгляд Алены, ее беззащитная поза, руки, болезненно скрещенные на груди, тщетно пытающиеся скрыть ее хрупкость. Теперь в больничной тишине яснее ощущалась нелепость случившегося. Тяжесть происшествия давила на грудь сильнее физической боли, переходя в глубокое сожаление и внутренний дискомфорт. И одновременно пришло понимание неизбежности произошедшего, будто вся жизнь вела именно к этому моменту. С трудом собрав остатки сил, попытался пошевелиться и приподняться на локтях, чтобы осмотреться, но боль мгновенно вспыхнула снова, прижимая обратно к простыне. «Ну-ка давай опять лезете». Мягко, с легким укором, сказала медсестра, прижимая ладонь к плечу. «Лежите спокойно. Еще успеете на все насмотреться. Лучше отдохните». Ее уверенный и спокойный голос лишил всякого желания спорить. Закрыв глаза, я позволил телу расслабиться, отпуская напряжение и чувствуя, как боль постепенно ослабевает. В памяти вереницы проходили последние дни, словно страницы в книге, которую пытаешься перечитать, надеясь разобраться в упущенных деталях. Случайности, ошибки, решения – все складывалось в единую картину, где каждая мелочь казалась важной. Размышляя, ясно понял, что выжил исключительно благодаря случайности. Пройди нож чуть глубже или правее, и эта палата уже была бы не нужна. Мысль об этом вызвала благодарность, смешанную с легким ужасом. Размышления прервали звуки у двери палаты. Медсестра негромко вздохнула и вышла, пропуская посетителей. Открылась дверь, принеся запах духов, свежей одежды и улицы. Не сразу открывая глаза, ощутил знакомое присутствие близких. Повинуясь внутренней потребности увидеть их, осторожно приоткрыл веки. У двери нерешительно стояли три фигуры, каждая из которых вызывала в памяти отдельные яркие эмоции. Первый заметил Леру. Ее рыжие волосы, как всегда, были уложены в две косички, подчеркивавшие одновременно дерзость и ранимость лица. Она выглядела встревоженно, внимательно изучая палату и человека на кровати. Рядом стояла Дарья Евгеньевна, строгая и неприступная, с привычным холодным взглядом преподавателя. Однако сейчас ее глаза выражали тревогу и, возможно, даже сожаление. Нерешительно прикусив нижнюю губу, она осторожно коснулась края кровати. Позади, почти прячась за их спинами, стояла Алена, хрупкая и почти невесомая в светлом платье. Ее темные волосы слегка закрывали лицо, но даже так чувствовались растерянность и испуг. Алена осторожно встретилась со мной взглядом, полным тревожной грусти. Они молчали, боясь нарушить покой палаты и словно ожидая приглашения, которое я не спешил давать. Внутри нарастала напряженность, потому что визит явно не был случайным, и разговор предстоял тяжелый, но сейчас на это просто не хватало сил. Молчание затянулось, пока Лера первой не нарушила его. Она шагнула к кровати, осторожно, словно боясь разрушить хрупкое равновесие комнаты. Ее пальцы судорожно сжимали платок, глаза были полны слез, блестевших в приглушенном свете лампы. «Леонид, я знаю, у меня нет права просить твоего прощения». Тихо и надломленно заговорила Лера, в голосе ее звучал страх и искреннее раскаяние. «Я столько раз представляла, как скажу эти слова, и каждый раз понимала, что ничего уже не изменить, но я не могу больше носить это в себе. Ты должен знать правду». Плечи девушки затряслись от сдерживаемых рыданий, она поспешно прижала платок к губам, пытаясь удержать контроль. «В тот вечер на даче я не хотела причинять тебе боль. Поверь, я была в отчаянии, в тупике, мне казалось, другого выхода нет. Ты был самым близким человеком, единственным, кому я могла довериться, и я даже не поняла, что предаю именно тебя. Мне казалось, это единственный шанс выбраться из проклятой жизни, из замкнутого круга, в котором каждый день похож на предыдущий, без надежды на перемены». Лера глубоко вздохнула, удерживая эмоции, которые грозили захлестнуть ее. Слезы текли по щекам, платок давно стал бесполезным комком. «Я украла твои деньги, Леонид, чтобы сделать тебе больнее. Я была глупой и эгоистичной, и теперь каждый день проклинаю себя за слабость и за то, что не смогла быть с тобой честной». Лера осторожно шагнула вперед и оказалась рядом с кроватью, так близко, что стало ощутимо легкое дыхание ее духов, смешанных с мылом и запахом свежей одежды. Медленно опустившись на краешек стула, девушка не сводила с меня взгляда, полного отчаяния и мольбы. «Ты вправе думать обо мне все, что угодно, Леонид. Воровка, предательница, последняя дрянь. Я не стану спорить и оправдываться, но молчать больше не могу. Несмотря на все, что между нами произошло, я никогда не переставала любить тебя. По-настоящему, безумно и безрассудно. Даже когда не осознавала этого и совершала поступки, недостойные прощения». Ее губы дрожали, а голос ослабел до шепота, едва уловимого в тишине палаты, словно последние силы покидали ее вместе с этими словами. «Мне стыдно и больно говорить это, но я не могла просто уйти и продолжить жить, не сказав тебе правды. Ты должен знать, что мои чувства были искренними, несмотря на то, что я сделала. Пусть ты не поверишь, пусть отвернешься навсегда, но услышь сейчас, пока еще можно попытаться хоть что-то исправить». Лера замолчала и опустила голову, словно окончательно сдалась под тяжестью собственной вины. В комнате вновь повисла вязкая тишина, нарушаемая лишь тихим ее дыханием и сдерживаемыми всхлипами. Я смотрел на нее молча, чувствуя, как внутри растет сомнение. В глазах Леры читались искренность и страдания, но память упрямо возвращала меня к тому дню, когда ее руки лишили меня доверия и покоя. Оставалось только гадать, где правда, а где игра. Лера боязливо наклонилась ближе, стараясь разглядеть хоть малейший отклик на моем лице. Ее дыхание едва касалось кожи, вызывая напряжение, но я не мог найти слов, словно внутри не осталось сил даже на ответ. Жалость смешалась с горечью предательства, и эта старая боль, вернувшись, лишала способности говорить. В голове пульсировала одна мысль – как она могла так поступить? Несмотря на ее искреннее раскаяние, подсознательно я не мог простить ей того дня, перечеркнувшего доверие. Избегая ее взгляда, я медленно перевел глаза на Дарью Евгеньевну, которая все это время стояла поодаль, сохраняя строгую осанку и подчеркнутую сдержанность. Сейчас ее обычно холодные глаза слегка потеплели, а губы дрогнули в сдержанном сочувствии. Лера, почувствовав отсутствие реакции, медленно отстранилась, будто натолкнулась на невидимую стену. В ее глазах вспыхнула боль, а надежда окончательно угасла. Она молча поднялась, отступила к стене, понурив голову, словно школьница, наказанная за проступок. Дарья Евгеньевна решительно шагнула вперед и стало ясно, что следующий разговор будет еще труднее. Она приблизилась так стремительно, словно разом преодолела расстояние между прошлым и настоящим. Обычно строгие глаза горели от возмущения, губы дрожали от сдерживаемой обиды, словно прорывалась плотина эмоций. В ее поведении проступала не преподавательская строгость, а женская страсть, окрашенная комической трагичностью. «Ах, вот оно что!» Заговорила Дарья Евгеньевна, повысив голос до той самой тональности, которой привыкла перекрикивать студенческий шум. Сейчас ее слова звучали эмоционально и даже капризно. «Вот как обстоят дела. Стояла, терпела этот дешевый спектакль, думала, когда же он закончится, но мое терпение не бесконечно. Посмотри на нее, Леонид, как искусно изображает страдалицу, тонет в слезах, такая нежная, несчастная, будто только она одна способна любить». Дарья Евгеньевна с язвительным сарказмом махнула в сторону Леры, которая по-прежнему стояла, стараясь казаться незаметной. «Лицемерка!» С наслаждением подчеркнула она свое слово, выплескивая накопленное раздражение и театрально повернулась ко мне. «Только моя любовь была настоящей и глубокой. Леонид, я была рядом в трудные минуты, поддерживала и понимала тебя, когда больше никто этого не делал. Разве ты забыл наши встречи, то, как тебе было хорошо со мной? А теперь посмотри на нее и скажи, что все это было пустым и бессмысленным». В ее голосе не осталось и следа привычной сдержанности. Каждую фразу она произносила так театрально и с таким преувеличением, будто играла на сцене провинциального театра перед жадной до эмоций публикой. Невольно вся сцена стала напоминать не трагедию, а фарс, в котором взрослые и разумные люди вдруг превратились в героев дешевого водевиля. «Я не собираюсь скрывать, что между нами было». С еще большим пылом продолжила Дарья Евгеньевна, энергично размахивая руками. «Наши ночи были полны страсти и настоящей близости. Это не случайность, не минутное увлечение или игра в любовь. Я отдала тебе все, что может дать женщина мужчине, и сделала бы это снова и снова, если потребуется. И пусть все знают, мои чувства настоящие». Она громко хлопнула рукой по поручню кровати. От неожиданного звука Лера вздрогнула, а Алена испуганно отступила, добавив в сцене еще больше комизма. «А ты позволяешь этой девчонке?» С презрением ткнула пальцем в сторону Леры Дарья Евгеньевна. «Разыгрывать спектакли с крокодиловыми слезами и пустыми признаниями в любви. Леонид, она тобой манипулирует, добиваясь жалости, чтобы снова использовать в своих интересах. Ею движет не любовь, а циничный расчет». Последние слова она выкрикнула, окончательно теряя самообладание. Лицо ее раскраснелось, волосы растрепались, а глаза горели гневом. Было странно наблюдать это превращение холодной, сдержанной преподавательницы в героиню мелодрамы. «Хватит притворяться!» Дарья Евгеньевна воздела руки вверх, словно обращаясь к невидимой публике. «Я не позволю тебе больше водить Леонида за нос. Твои хитрости не останутся незамеченными. Ты самодовольная девчонка, не знающая, что такое настоящее чувство и настоящие страдания». Ее реплика прозвучала с такой театральной уверенностью, что повисла неловкая тишина, в которой стало почти невозможно не улыбнуться абсурдности происходящего. Совершенно потеряв контроль, Дарья Евгеньевна шагнула ближе к Лере и резко выпалила. «Все, дорогая, хватит. Обещаю, твоей ноги в институте больше не будет. Завтра же пойду в деканат, и ты не появишься ни на моих лекциях, ни даже в коридоре факультета. Никто не станет тебя защищать. Всем уже ясно, кто ты такая». Лера мгновенно перешла от смущения к решительной обороне, выпрямилась и закричала с визгливым возмущением. «Вот как? Думаете, я просто сдамся и позволю вышвырнуть себя из института? Ошибаетесь. На вас, Дарья Евгеньевна, у меня достаточно компромата. Думаете, никто не знает, как вы глазами пожираете студентов после занятий? Я напишу жалобу прямо в министерство, и вам придется объяснять комиссии, почему студенты получают зачеты без экзаменов и посещают вас вечерами». Дарья Евгеньевна побледнела, словно перед ней открылась пропасть, но уже через секунду вспыхнула новым гневом. «Ах ты наглая девчонка! Думаешь, меня испугают твои жалобы? Тебе никто не поверит. Весь институт знает тебя как мелкую воровку и шантажистку, добивающуюся своего интригами. Я никогда не соблазняла, мои отношения всегда были честными, а твоя жалоба закончится лишь твоим позором». Лера вспыхнула ярким румянцем, ее голос дрожал от ярости и решимости. «Посмотрим, кто раньше опозорится. Посмеемся потом вместе, когда комиссия будет разбираться в ваших честных отношениях». «Прекратите. Хватит». Попытался я перекричать женский визг, но мои слова потонули в общем шуме. Дарья Евгеньевна и Лера, поглощенные взаимными обвинениями, уже не замечали ничего вокруг. Их перебранка звучала так громко, что их разносилось далеко по коридорам больницы. «Да как ты смеешь?» Визжала Дарья Евгеньевна, сжимая кулаки. «Я всю жизнь посвятила воспитанию неблагодарных студенток вроде тебя. Ты должна на коленях благодарить меня за все, что я сделала». «Благодарить вас?» Возмущенно кричала Лера, размахивая платком, как знаменем революции. «За унижение студентов и использование власти? За то, что завлекаете парней, обещая зачеты, а потом прикрываетесь высокими словами о любви? Вы ничуть не лучше меня, только я хотя бы способна признавать свои ошибки». «Все, это переходит все границы», — строго произнесла медсестра, появляясь в дверях палаты. Она выглядела растерянной и раздраженной, не понимая, что происходит в ее обычно тихом отделении. «Вы забыли, где находитесь? Немедленно прекратите этот скандал, иначе вызову охрану». Однако ее слова утонули в новом потоке криков, никто даже не повернулся в ее сторону. Медсестра беспомощно всплеснула руками и исчезла в коридоре, громко хлопнув дверью, словно пытаясь таким образом утихомирить бушующие страсти. Отчаявшись урезонить обезумевших женщин, которые готовы были сцепиться друг с другом, медленно перевел взгляд на Алену. Молчаливая и незаметная девушка стояла в стороне с опущенной головой. Ее поза выражала такое тихое смирение, что среди этой истерики выглядело почти нелепо. Невольно задумался, насколько причудливо может сложиться судьба человека, случайно втянутого в такой фарс. Алена стояла неподвижно, почти сливаясь с бледной стеной палаты. Ее фигура казалась потерянной среди шума и хаоса, словно девушку случайно забыли здесь во время чужого спектакля. Она внимательно смотрела на пол, будто надеясь найти там ответы, которые избавили бы ее от участия в этом абсурде, но пол равнодушно молчал, а Алена продолжала стоять неподвижно, вздрагивая от особенно громких реплик Дарьи Евгеньевны и Леры. Случайно встретившись с ней взглядом, я почувствовал, как внутри болезненно дрогнуло. Ее глаза были полны мягкой печали и тихого страдания, которое невозможно было игнорировать. В этом взгляде читалась робость и безмолвная мольба, спрятанная за тревогой быть отвергнутой. Казалось, Алена хотела что-то сказать, но боялась быть неправильно понятой. «Почему ты молчишь, Алена?» – мысленно спросил я ее, словно пытаясь подтолкнуть к действию. «Ты ведь наверняка хочешь что-то сказать. Твои глаза кричат об этом громче всех. Неужели так страшно сделать шаг и произнести вслух то, что на сердце?» Но Алена продолжала стоять неподвижно, избегая любого движения, словно боялась, что малейшее усилие приведет к необратимым последствиям. Ее бездействие выглядело одновременно жалко и трогательно, вызывая улыбку, заставляющую на мгновение забыть о боли и тяжести недавнего ранения. Эту странную сцену нарушил резкий голос Дарьи Евгеньевны, которая вдруг вспомнила об Алене и переключила на нее раздражение так резко, будто девушка была виновницей всего происходящего. «А ты что здесь стоишь, как памятник самой себе? Понимаешь вообще, зачем сюда пришла Алена? Что ты тут забыла?» — выпалила она, театрально махнув рукой. «Смотришь в пол и молчишь, будто тебя это не касается. Если уже явилась, будь добра объяснить, в чем твоя роль в этом спектакле». Алена вздрогнула и сжалась сильнее, словно слова могли физически ее ранить. Она открыла рот, но тут же замолчала, обреченно потупив взгляд. Из груди вырвался тихий вздох, выражая ее беспомощность перед внезапной агрессией. Дарья Евгеньевна, заметив ее нерешительность, вспыхнула с новой силой, насмешливо продолжив. «Вот, пожалуйста, она даже слова не может вымолвить в свою защиту. Стоит тут немой укоризной и ждет, что проблемы решатся сами собой. Отличная тактика, Алена. Но я вижу не робость, а твое обычное безразличие. Ты всегда такая. Стоишь в стороне и наблюдаешь, как другие разбираются с проблемами, которые часто сама и создаешь». Последние слова прозвучали настолько резко, что даже Лера на мгновение притихла, удивленно посмотрев на Дарью Евгеньевну. Но тишина была краткой, и вскоре перепалка возобновилась прежней силой. Алена, услышав эти слова, снова вздрогнула и сжалась, словно пытаясь уменьшиться до невидимых размеров и исчезнуть. Пальцы ее нервно теребили маленькую сумочку, уже почти потерявшую форму от напряжения. Наблюдая эту беспомощность, почувствовал болезненный укол жалости и почти непреодолимое желание защитить ее хотя бы словом. Но сил не было, и единственное, что мог сделать, это слабо поддержать девушку взглядом. Взглядом пытался передать Алене хотя бы каплю сочувствия, но выходило жалко и неуместно. Словно пьяный художник пытался рисовать кистью, зажатой между пальцами ног. Глаза уже заволакивала усталость, сознание медленно проваливалось в вязкую темноту, где голоса сливались в далекое и комичное жужжание рассерженных насекомых. Напряжение в палате достигло предела, все три женщины смотрели на меня, ожидая хоть какого-то решения, способного разрядить абсурдную ситуацию. Лера выглядела зло и была готова продолжить свою атаку. Дарья Евгеньевна с неприкрытой агрессией ждала удобного момента, чтобы снова вмешаться. Алена, несчастная и молчаливая, сжимала сумочку так, будто та могла стать для нее спасением. Ситуация выглядела настолько комичной, что, будь у меня силы, непременно рассмеялся бы вслух, но силы стремительно покидали меня, и палата теряла очертания, расплываясь перед глазами, словно акварельная картина, залитая водой. «Ну и?» – резко спросила Дарья Евгеньевна, устав от паузы. «Леонид, может быть, хоть раз в жизни проявите каплю мужества и сделаете выбор? Нельзя же вечно сидеть на двух стульях. Решите, наконец, кто из нас важен для вас». В ее голосе звучали раздражение и обида, отчего вся сцена окончательно превратилась в водевиль, в котором взрослые люди нелепо разыгрывают детские драмы. «Конечно, Леонид должен выбрать». Тут же вступила в разговор Лера. «Только вот захочет ли он выбирать вас после всего, что вы здесь наговорили? Вы сами себя выставили в неприглядном свете. Леонид, прошу, не верьте ни слову. Она пытается использовать вас». Дарья Евгеньевна готовилась ответить, но снова обратила внимание на Алену. «А ты опять молчишь? Может, наконец скажешь хоть слово в свое оправдание? Или хотя бы объясни, зачем пришла, иначе твое присутствие здесь – просто издевательство». Алена лишь сильнее вжалась в стену, молча продолжая теребить сумочку. Эта последняя реплика стала каплей, переполнившей чашу моего терпения. Все вокруг вдруг резко закружилось, потеряло фокус и превратилось в мутное пятно. Палата окончательно исчезла из сознания, оставив только смутный образ трех женщин, продолжавших яростно спорить. Последним отчетливым образом перед окончательным провалом стала фигура Алены, сжимавшей сумочку так отчаянно, словно в ней скрывался главный ответ ее жизни. Сознание возвращалось с трудом, как после ночи тревожных снов, где реальность смешивалась с иллюзиями. Первым ощущением был холодный асфальт под щекой и горьковатый запах гари. Осторожно открыл глаза, но яркий свет заставил снова зажмуриться, а затем медленно и осторожно осмотреться. Передо мной лежала до боли знакомая улица с облупившейся бетонной стеной, испещренной бессмысленными граффити. Рядом потрескивал злосчастный оголенный провод, словно зловредно напоминая о своем коварстве. С удивлением обнаружил себя лежащим в позе совершенно недостойной чиновника, привыкшего за годы службы к уважению. Вокруг собралась толпа любопытных прохожих с выражениями от простого любопытства до искреннего беспокойства. Среди них выделялся молодой человек с идеально ухоженной прической, увлеченно снимавший происходящее на дорогой смартфон. От мысли, что эта нелепость скоро станет интернет-шуткой, стало одновременно и смешно, и стыдно. «Вы живы?» – спросила женщина средних лет в ярком пальто, нервно теребя пакеты с продуктами. «Скорую вызвать или уже пришли в себя? Ну и нелепая ситуация, ужас просто». Ее тут же перебил другой прохожий мужчина в костюме, явно спешивший по делам. «Повезло, что не насмерть ударило. Кто вообще додумался справлять нужду возле оголенных проводов под напряжением? Такое только у нас возможно». Он укоризненно покачал головой. Остальные согласно закивали, пока молодой человек с телефоном продолжал комментарии для подписчиков. «Смотрите, друзья, чиновник пописал на провод под напряжением и чуть не отправился в другое измерение. Сейчас герой возвращается в реальность прямо у нас на глазах. Ставьте лайки, такого вы точно не видели». От этого потока слов стало еще более неловко, а попытка подняться отозвалась новым приступом слабости и головокружения. В этот момент прозвучал знакомый голос. Водитель, молодой парень с усталыми, чуть тревожными глазами, осторожно приблизился и протянул руки. «Леонид Андреевич, аккуратнее, не спешите, я помогу вам. Как же вы нас перепугали? Уже думал, придется вызывать скорую. Давайте медленно, опирайтесь на меня». Его руки бережно и уверенно помогали мне встать, и в каждом движении водителя чувствовалась такая искренняя забота и деликатность, что внутри болезненно отозвались стыд и благодарность одновременно. Он внимательно всматривался в лицо, стараясь уловить малейшие признаки моего состояния. «Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Может, все-таки вызвать врачей? Вы так резко упали и несколько минут совсем не двигались. Я даже испугался, что потерял вас». Его слова сопровождали любопытные взгляды прохожих и комментарии оператора-любителя, все еще надеявшегося на сенсационные кадры. Сознание постепенно возвращалось в реальность, принося странное облегчение и легкую растерянность от того, что удивительное приключение завершилось. «Спасибо тебе, Иван. Кажется, уже лучше». С трудом произнес я, чувствуя, как с каждым словом дурман пережитого исчезает, уступая место неловкости перед собравшимися людьми. «Думаю, скорую вызывать не стоит. Просто помоги добраться до машины, а там разберемся». Стоя возле машины и крепко опираясь на плечо водителя, я растерянно огляделся по сторонам, пытаясь убедиться, что окружающая реальность подлинна, а недавнее приключение не было лишь игрой моего сознания. Улица, автомобили, прохожие – все выглядело будничным и совершенно обычным, без малейшего намека на фантастические события, свидетелем которых пришлось стать. «Иван, скажи честно, я действительно отключился всего на несколько минут?» Осторожно спросил я, чувствуя легкое головокружение и неприятное напряжение в голове, похожее на отдаленный звон старого телефона. «Там, куда меня занесло после удара током, я успел прожить целую жизнь. Это походило на путешествие во времени, и теперь я уже ни в чем не уверен. Может, это была всего лишь галлюцинация?» Водитель удивленно поднял брови, но в его глазах не было насмешки, только глубокое беспокойство. «Леонид Андреевич, вы упали прямо на моих глазах, пролежали минуты 3-4, не больше». Задумчиво ответил он, тщательно подбирая слова. «Я, конечно, не специалист, но после удара током всякое бывает. Может, и правда вас куда-то перенесло? Главное, что вы сейчас пришли в себя, и вроде ничего серьезного не случилось». Слушая эти простые рассудительные слова, я невольно задумался о том, что все случившееся могло быть странной галлюцинацией, вызванной ударом электричества. Но каждое воспоминание было слишком ярким и подробным, чтобы вместиться в рамки обычного сна. Невозможно пережить такие глубокие эмоции и мучительные внутренние перемены, не оставив следов в душе. В памяти вновь и вновь появлялись лица. Елена с ее глубоким теплым взглядом, полным невыносимой горечи. Дарья Евгеньевна, строгая и непредсказуемая, внезапно открывающая неожиданные эмоции и страсти. Лера с ее яркой внешностью и необъяснимой дерзостью, одновременно притягивающей и раздражающей. И, наконец, Алена, чья хрупкость, бессловесная печаль и тихое смирение отзывались невыносимой болью в сердце. При мысли об Алене внутри болезненно кольнуло, будто вспомнилось нечто важное и навсегда оставшееся в памяти. Теперь не было ничего важнее, чем найти ее, убедиться, что с ней все в порядке, и завершить ту незаконченную связь, которую оставил там, в странном прошлом. «Иван, послушайте», – тихо произнес я, чувствуя, как голос дрожит от едва сдерживаемого волнения. «А вам не доводилось слышать, чтобы человек после удара током переносился в другое время и проживал там совсем другую жизнь?» Я понимаю, звучит глупо, но у меня такое чувство, что то переживание было реальнее, чем все происходящее сейчас на этой улице. Водитель задумчиво вздохнул, не сразу найдя ответ. «Знаете, Леонид Андреевич, всякое бывает. Я вот в молодости служил в армии. Однажды током от радиостанции так долбануло, что 2 дня приходил в себя. Мне тоже казалось, будто я путешествовал и видел невероятные вещи. Врачи потом объяснили, что мозг после такого удара способен создавать такие видения, словно кино. Может, и с вами нечто подобное случилось?» Эти слова лишь усиливали мое внутреннее смятение, но вместе с тем укрепили в твердом решении. «Возможно, вы правы, Иван, и все это было только в моей голове». Задумчиво сказал я, тщательно подбирая слова. «Но даже если это так, я должен найти одного человека. Она была там, в моем путешествии, и не знаю, существует ли здесь, но если да, я просто обязан ее разыскать. Никогда раньше не испытывал такого чувства, когда сердце требует немедленного действия». Водитель, которого я, с его слов, всего 4 минуты назад собирался уволить, с сочувствием посмотрел на меня и спокойно кивнул. «Леонид Андреевич, сейчас главное успокоиться. Когда придете в себя, вместе поищем вашего человека. Нет ничего невозможного, если чего-то сильно хочешь». Эти слова укрепили мою решимость. Теперь я точно знал, что случившееся было не просто сном или нелепой галлюцинацией. И я найду Алену, девушку с печальными глазами и трогательной улыбкой, ставшую для меня важнее всего на свете. Машина мягко двигалась по знакомым улицам, и взгляд мой растворялся в пейзажах родного города. Эти привычные виды казались удивительно новыми, словно видел их впервые, разглядывая каждую деталь – деревья, витрины, прохожих. Я возвращался домой после долгого путешествия, и все вокруг встречало меня тихой, дружелюбной улыбкой. В салоне царило уютное молчание. Удивительно было осознавать, что прежние надменности и высокомерие, наполнявшие каждое мое действие, вдруг исчезли без следа. Вместо них поселилось непривычное спокойствие, тихая грусть и чувство благодарности к окружающим. Внезапно захотелось поговорить с водителем, узнать о его жизни, понять, кто рядом со мной столько лет. Ведь раньше даже не удосуживался спросить его о чем-то простом. «Иван». Обратился я к нему, заметив в зеркале, как он слегка вздрогнул от неожиданности. «Давно вы уже работаете водителем?» Парень, которого не так давно трясло от одного чувства моего присутствия в автомобиле, улыбнулся, приятно удивленный. «Не ожидал от вас такого вопроса. Работаю 7 лет. Сначала на грузовиках, потом руководство одного завода, последние 8 месяцев у вас. С вами непросто, но привык уже. Но как-то поднадоело уже регулярно менять работу». Его спокойный голос заставил задуматься, насколько мало я раньше замечал людей вокруг себя. Теперь каждая его фраза заставляла иначе смотреть на мир. «Знаете, Иван», – осторожно произнес я, подбирая нужные слова. «Хочу попросить прощения за грубость, невнимательность и высокомерие. Только сейчас осознаю, сколько совершил ошибок. Я был слеп и не видел рядом настоящих, живых людей. Простите меня». Иван растерянно помолчал, явно растроганный, потом мягко улыбнулся. «Да что вы, Леонид Андреевич, забудьте. Люди не сразу понимают свои ошибки. Главное ведь осознать их и исправиться. Рад, что вы начали иначе смотреть на вещи». Мы проехали еще несколько улиц, пробуждающих легкую ностальгию. Вспомнился тот странный мир, полный переживаний и ошибок. Стало ясно, что все испытания были не случайны. Только так можно было пробиться через эгоизм и научиться чувствовать других людей. Постепенно в голове складывался ясный смысл всего пережитого. Возможно, этот мистический опыт был дан, чтобы увидеть себя со стороны и что-то изменить. Это походило на второе рождение, шанс начать сначала, осознанно и без груза сожалений, поняв истинную ценность человеческих отношений. «Знаете, Иван», — снова заговорил я, глядя на мелькавшие за окном дома и деревья. «Кажется, сегодня со мной случилось что-то невероятное. Возможно, мне дали второй шанс, чтобы изменить жизнь. Пока не знаю, как правильно его использовать, но хочу это сделать и благодарю вас за поддержку». Машина свернула во двор и остановилась возле подъезда. Иван с уважением улыбнулся, как будто и не было тех выкриков и оскорблений, и посмотрел в зеркало. «У вас все получится, Леонид Андреевич. Главное помнить то, что с вами сегодня произошло, и не забывать своих слов. Жизнь длинная, шанс изменить ее есть всегда, но не все это понимают. А если вдруг что понадобится, обращайтесь». Я тихо поблагодарил его, медленно открыл дверь машины и вышел на улицу. Свежий воздух пах осенью и вечерней прохладой. Закрыв дверь, еще раз кивнул Ивану и направился к подъезду, чувствуя странную смесь грусти, покоя и удовлетворения от осознания того, что сегодня жизнь начала двигаться в другом направлении. Теперь оставалось только не упустить этот шанс.